Ну, такие дела возможны и без полномочий, особенно если далеко от своих владык, — подумал вслух Генши и вдруг грозно ткнул пальцем в ученого. — Никто об этом не знает? Ты никому не проговорился? Нет-нет, клянусь змеем, клянусь белыми звездами. И это все, что ты можешь сообщить? Все. Опытное ухо Генши уловило заминку в ответе. Он поиграл изломанными, как у большинства жителей Яньях, бровями, пронизывая жертву безжалостным взглядом. «Жаль, но все же придется прокатить тебя на Умаге. Эй, взять его!» «Не надо!» — отчаянно завопил Нарьянг. «Я сказал все, о чем догадался, только вы помилуйте и отпустите меня, великой, но...» — рявкнул Генши, сокрушая последние остатки воли ученого. «Я слышал разговор двух наших физиков, случайно, клянусь змеем, будто они разрешили загадку защитного поля землян. Его нельзя преодолевать мгновенными ударами вроде пуль или взрыва. Чем сильнее удар, тем больше сила отражения. Но если рассечь его медленным напором поляризованного каскадного луча, то оно поддается. И один сказал, что хотел бы попробовать свой квантовый генератор, недавно изготовленный им в рабочей модели. Имена: Ду Бан Ла и Нио Ке. Теперь все? Полностью все, великой боли, я ничего не знаю, клянусь. Можешь идти, дайте ему иглу и плащ, отвезите куда надо». К натягивающему брюки Нарьянгу подошли лиловые. «Еще двоих за этими физиками? Нет, берите только Ду Бан Ла. С женщиной придется возиться, они всегда упорнее». Старший из лиловых, низко кланяясь, исчез за дверью. Другие подвели ученого к выходу. Едва он ступил за порог, как офицер в черном, молча стоявший в стороне, выстрелил ему в затылок длинной иглой из воздушного пистолета. Игла беззвучно вонзилась между основанием черепа и первым позвонком, оборвав жизнь Нарьянга, так и не успевшего научиться простой истине, что никакие условия, мольбы и договоры с бандитами невозможны. Остатки старой веры в слово, честь или жалость погубили множество тормансиан, пытавшихся выслужиться перед олигархами и поверивших в законы и права шайки-убийц, какими были по существу Совет Четырех и его высшие приближенные. Генши движением пальца удалил черного офицера и перешел в соседнее помещение с пультами и экранами переговорных аппаратов. Повернув голубую клемму, он вызвал Кандолилуфа, иначе Калуфа, третьего члена Совета Четырех, ведавшего учетом хозяйства планеты. Это был полный маленький человек в пышной парадной одежде, напоминавший Зет-Уга, но с большей челюстью, женским маленьким ртом и писклявым голосом. «Кандо, тебе придется отменить свой прием», — без долгих предисловий объявил Генши. «Немедленно приезжай ко мне, отсюда будем командовать некой операцией. Подвертывается редкий случай совершить задуманное». Не прошло и получаса, как оба члена Совета Четырех, дымя трубками, обсуждали коварный план. Чоя Чагас время от времени удалялся в секретные покои своего дворца. Даже Генши не знал, что там находится в этих подземельях под башней. На этот раз владыка отсутствовал только сутки, и это означало, что, по крайней мере, еще сутки полная власть над всей планетой будет в их руках. За это время многое можно сделать. План был прост — арестовать Файродис и Вернорина, пытками заставить их сказать все, что нужно, по телевидению, и как можно быстрее убить. Земляне не будут воевать со всей планетой. Хорошо было бы, конечно, вызвать звездолет на активные действия, если пытками заставить владычицу землян приказать нанести удар по садам Цоам и уничтожить Чоя Чагаса как виновника. Могущество звездолета велико. От садов Цоам останется яма, в которой исчезнут ближайшие помощники и охрана владыки, не говоря уже о нем самом. Тогда Генши и Калуф становятся без излишних потрясений и риска первыми лицами в государстве, а Зет-Ук там видно будет. Всех свидетелей убрать, в том числе и дурака Таэля, не умеющего толком шпионить. На будущее надо позаботиться о глубоких подземных укрытиях, ведь звездолеты с Земли, распознав дорогу, обязательно будут являться сюда. Прикажу, чтобы всех, кого хватают в столице, не отправляли во дворец Снежной Смерти или дальние места, а создали из них армию подземных рабочих, изрек Генши. «Мудрейшая мысль!» — пискнул Калуф. «Пока владыки совещались наверху, в нижний этаж притащили избитого, но еще сопротивлявшегося физика Ду Бан Ла. Этот оказался упорнее легковерного доносчика Нар Янга, и Лиловым пришлось посадить его на Умаага. Потеряв голос от нечеловеческого крика, обливаясь потом и слезами, физик сдался и под конвоем палачей поехал за своим аппаратом. Файродис с наступлением ночи спустилась в подземелье. Сегодня происходило большое совместное собрание Гжи и Джи. Обсуждались реальные шаги к слиянию сил в общее сопротивление. Слушая говоривших, Родис не переставала обдумывать, как помочь Вир-Норину и его милой фее Сюте. Она не сомневалась в решении всех советов Земли. Сюда они пошлют экспедиции, пока не прорастут семена, посеянного людьми темного пламени, или при худшем исходе станет ясным, что час быка не кончается, и демоны продолжают властвовать на Тормансе. В таком случае можно применить закон Великого Кольца об уничтожении режимов, закрывающих мыслящим существам путь к всестороннему познанию мира, остановивших их развитие, сохраняя инферно. Никто не станет повторять ошибок древних колонизаторов Земли, селившихся в чужих странах, не зная ни истории, ни психологии, ни обычаев народов-аборигенов, тем более если эти народы обладали высокоразвитой собственной культурой. Вот хорошая идея — договориться с Чагасом о том, чтобы Вир-Норин легально остался здесь, на планете Ян-Ях, в качестве историка, наблюдателя и корреспондента до прихода следующего корабля, или еще лучший предлог — мнимый, вызванный ею звездолет якобы задерживается, и астронавигатор останется для связи и посадки. Это даст Вир-Норину какой-то срок спокойной жизни. Из окружающей темноты пришло ощущение грозной опасности, сгустившейся внезапно, как пригнанные шквалом зловещие тучи. Чуткая психика Файродис предупредила ее. Впервые за все время пребывания на Тормансе она почувствовала, что на нее надвигается смертельная опасность. Враги были близко. Увлечение совещанием, думая о Вире, ослабили ее нормальную чуткость, и она опоздала на час или больше. Подозвав Таэля, Родис передала ему свои опасения. Инженер внимательно взглянул на нее, и холодок пробежал по его спине. Ласковая, почти нежная осторожность земной женщины сменилась грозной решительностью, неуловимой быстротой движений и мыслей. Воля, словно туго натянутая струна, вибрировала в ней, отзываясь на чувствах окружавших людей. Родис посоветовала расходиться по двум главным и дальним ходам. Она предварительно просмотрела их психически нет ли западни. Никто не должен попасть в лапы Лиловых, иначе пойдет разматываться страшная нить расследования. Потом поспешила наверх в сопровождении Таэля, концентрируя всю свою волю на призыве к Вирнорину. Минуты шли, но Родис не уловила отзыва. «Попытаюсь связаться с владыкой», — сказала она Таэлю у подножия лестницы, которая вела в ее спальню. «Вы подразумеваете Чоя Чагаса?» — спросил Таэль, задыхаясь от быстрой ходьбы. «Да, с другими нельзя иметь дело. Они не только безответственны, они враждебны Чагасу. Великая змея и змея-молния, ведь Чоя Чагаса нет. И теперь я понимаю, как нет». У Родис мелькнуло воспоминание о тайном хранилище вывезенных с земли вещей. Он удалился на 2 суток в секретную резиденцию и передал управление, как обычно, Генши. «Так они хотят захватить нас в отсутствие, Чоя Чагаса, пытками заставить что-то сделать для них, а то и просто убить нас, чтобы на корабле покарали Чагаса, это несомненно. Таэль, милый, спасайте Вирнорина, берите СДФ из святилища, отведите подальше и связывайтесь с ним. Он у себя, я сумею разбудить его, а вы условьтесь, куда ему спрятаться. Скорее, Таэль, нельзя медлить. В первую очередь они попытаются захватить меня. Скорее, я тоже буду вызывать его из своей комнаты. А вы, Родис... Как же, если им удастся? Мой план прост. Я буду обороняться защитным полем СДФ, пока не поговорю со звездолетом. Дайте координаты места в заброшенном саду, где сажали дисколет при ранении Чеди. На подготовку дискоида потребуется 1,5 часа. Еще около 20 минут, пока прилетит Гриф Рифт. Батареи девятиножки хватит на 5 часов даже при непрерывном обстреле. «Запас времени у меня огромный. Когда спрячете Вирнорина, возвращайтесь с девятиножкой и ждите меня около выхода из 4-й галереи. Я поставлю мой СДФ на самоуничтожение при разрядке и уйду вниз, пока они будут беситься вокруг. Не бойтесь, я ориентирую взрыв вверх, чтобы не повредить здание и не обнаружить хода в подземелье. Оно нам еще пригодится». «Я не боюсь ничего, кроме...» — инженер подавил прорвавшееся вдруг рыдание. «Я боюсь за вас, Родис. Моя звезда, опора, любовь. Надвигается нечто небывало ужасное». Файродис сама боролась со зловещей тоской, острым клином, пробивавшейся из окружающей тьмы через ее стойкую психику. Вероятно, тормансианину передавалось ее чувство. «Идите, Таэль, можете опоздать с Норином. Позвольте мне подняться с вами. Всего 2 минуты. Я должен убедиться, что они не пролезли в вашу комнату. Не смогут». Я загородила вход, как всегда, когда спускаюсь в подземелье.